Толчок. Сценарии всякого рода развратников, наркоманов, преступников, игроков и прочих создаются с помощью провокаций или совращения. Для мальчика это сцена из «Одиссеи», где он сам исполняет роль уходящего Одиссея, а мать — сирена, влекущая его к смерти, или Цирцея, превращающая его в свинью. Для девочки отец — это грязный старик. В раннем возрасте побуждение стать неудачником может выглядеть так. «Какой он неловкий, ха-ха!» Или «Какая она у нас неряха, ха-ха!» Позже оно формируется в более специфических насмешках. «Он всегда стукается головой, ха-ха!» Или «Она всегда теряет штанишки, ха-ха!» В подростковом возрасте в ход идут личные транзакции. «Смотри получше, малышка!» со случайным или сознательным прикосновением. «Выпей немного. Теперь твой шанс. Какая разница, выбрасывай все». И всегда в сопровождении «ха-ха». Толчок — это голос родителя, нашептывающий ребенку в самый критический момент, всегда думая о сексе и деньгах, не упуская случая. «Попробуй, малышка, ну что ты теряешь?» Демон в родители и демон в ответе ребенка. Потом родитель быстренько меняет позицию. В результате ребенок попадает впросак. «Опять ты обделался», — говорит ликующий родитель, и ребенок отвечает «ха-ха», улыбаясь так, будто хватанул уксуса. Толчок объясняет появление детей, которых называют трудными, и впервые должен производиться в раннем возрасте. Родитель использует стремление ребенка к близости с ним и превращает его в стремление к чему-либо другому. Как только эта извращенная любовь закрепляется, она превращается в крючок, на который ребенка всегда можно поймать.